Вася Карпухин из Читы. Поделившись с ним своими проблемами, Лёва моментально оказался втянутым в аферу с дубленками. «Ты не представляешь, какие у нас шьют дубленки!» — восторженно размахивал руками розовощекий крепыш. «Класс! Фирма! От югославских в жизни не отличишь! Нужна всего лишь штука баксов на билет и задаток. Остальное выплатим, когда продадим. Чистого навару 10 тысяч долларов». Либерман не знал, как выглядят югославские дубленки. Но сердце подсказывало, что вполне презентабельно. И воодушевленный неожиданно быстрым решением всех проблем, он на коленях вымолил у тети Симы еще 1000 долларов и сел дожидаться приезда спасительной партии дефицита. Вася вернулся, как и обещал, через неделю и, немного смущаясь, выложил на колченогую общежитскую кровать 20 новеньких, хрустящих, стоящих и жутко смердящих дубленок. Даже такой неискушенный в торговле человек, как Лёва, понял, что это конец. Можно было смириться с пронзительным ядовитым запахом, который они источали. Продавать товар можно было на морозе. Закрыть глаза на цвет и фасон. Вкус – дело глубоко личное. Неспособность дубленки сгибаться в любом направлении, хоть и создавала неудобства при движении, но также не была смертельной. Не аэробикой же в ней заниматься. Но что абсолютно представить было невозможно, так это того сумасшедшего, который согласится купить зимнюю вещь с рукавами чуть ниже локтя. Лёва, преодолев отвращение, дотронулся до мехового чудища, понюхал, робко потянул за рукава, не растягиваются ли. Но рукава оставались все той же шокирующей длины. «Что это?» — осипшим от горя голосом спросил он товарища. «Дубленки», — неуверенно ответил тот. «Вижу», — взорвался несостоявшийся бизнесмен. «Позволь спросить, для кого? Для члена общества, дававших руки на отсечение? Ты куда смотрел, когда их брал? Себе в жопу? Что прикажешь теперь с ними делать?» «Придумаем что-нибудь», — робко пискнул Вася. «В Москве чего хочешь продать можно. Подумаешь, 20 дубленок». «Да у нас их с руками оторвут», — неосторожно обмолвился он. «Я тебе, козлу, самому руки оторву. Короче, ищи покупателя где хочешь, но через неделю деньги должны лежать на столе». На этом деловые переговоры были окончены, и каждый пошел со своим горем дальше. Пню ясно, что ни через неделю, ни через две Лёва денег не увидел. Судьба дубленок сложилась следующим образом. Одну забрал себе Вася в отопительных и рекламных целях. Вторую — его приятель, лишенный стипендии и родительской поддержки. Оставшиеся 18 штук унесли две мрачные личности, у которых Карпухин имел неосторожность занять 1500 долларов. Кредиторы, брезгливо морщась, затолкали негнущийся мех в багажник, нецензурно выругались и, пообещав в следующий раз набить морду, уехали. Вася не стал дожидаться ни их, ни Левиного визита, собрал пожитки и навсегда исчез из студенческого общежития. Получив столь предательский удар в спину и окончательно потеряв веру в человечество, Либерман пустился во все тяжкие. Он торговал сибирским кедром, сингапурскими компьютерами и неведомой красной ртутью. На сделку века, продажу двух подводных лодок, приехало 8 человек-посредников разного пола, возраста и национальности, все в деловых костюмах того времени от фирмы «Адидас». Через полчаса оживленных переговоров выяснилось, что покупателя среди них нет и, вероятно, никогда не было. Первый хотел купить для 8-го, таким образом замкнув круг. Выругавшись и на всякий случай обменявшись телефонами, они разъехались для поиска новых сделок. Так зарождалась в России эра капитализма.